Глава третья. Инь-Ян. Я рванул на выстрел, игнорируя остальное. Пустил волну кровавого тумана перед собой, глазами рыскал по земле, искал Алайо. Вот она. Резко спустился и выбросил во все стороны кровавые клинки, вырезая паникующих людей Атина. Алайо лежала на спине, из ее груди фонтанчиком била кровь. Рядом с ней лежал тот, кто в нее выстрелил. Мой клинок его первым разрубил. «Андрей, они отступают!» – раздался напряженный голос Мэй. «Туша кашалота у нас!» Я спустился, подхватил девочку и полетел к берегу. «Нужен лекарь!» – я старался говорить спокойно. «Алайо еще жива, я чувствую!» «Среди мутантов нет таких!» – с жалостью ответила Мэй. «Настя с ребятами за Феном ухаживает. Сперва обработай раны, я позову доктора!» Отовсюду раздавались крики боли. Это я выпустил своих демонов. Темнокожие бежали с поля боя и первыми свалили главы городов. Их я не достал, но вот остатки рядовых бойцов порешил. Получен уровень плюс один. Понял, диктуй, что делать надо. Я приземлился на чистый пятачок земли, вытащил из кольца кровать, положил на нее Алайо. Девочка все еще была в сознании и не сводила с меня глаз. «И-Аминг», – прошептала она и закашлялась. «Молчи», – приказал я, доставая из кольца аптечку. Мэй споро нашла бывшего врача-хирурга и, следуя его указаниям, я обработал рану Алайо. «Вы только продлили неизбежное», – мрачно констатировал доктор. «Без целителя девочка не выживет». «Андрей, в океане все бурлит, за тело кашалота будут сражаться, туда опасно с грузом лететь». «Портал?» – лаконично спросил я. «У птицы красно-черной». «Он в глубине материка, туда тащить тело кашалота еще опаснее». «Мутанты в океане справятся без меня?» «Они говорят, что да, я на остров пошлю отряд во главе с госпожой для поддержки». «Тогда полечу к нашим». Я подхватил Алайо на руки, сунул кровать в кольцо и поднялся в воздух. «Поняла». «Вуш!» На плечо приземлилась летяга. «Привет!» Она посмотрела на меня глазами-бусинками. «Я провожу тебя!» Голос у белки был писклявый и детский. «Привет!» – вежливо поздоровался я, набирая скорость. «Эту летягу я, если честно, побаивался. Быстрая и ядовитая. Страшно». «Скучал?» – спросила летяга, ложась всем тельцем мне на плечо, оборачивая длинный хвост вокруг моей шеи. Я сглотнул. «Конечно, мне вас с пятницей сильно не хватало». «А почему ты мне имя не дал?» – вскинула мордочку летяга. «Тоже хочу». «Хорошо», – покладисто согласился я. Заметил вдали автомобиль темнокожих. Создал на ходу десяток кристаллических кольев и пустил их в машину. «Если пятница, пятница, то ты будешь... субботой?» Бах! Кровавый взрыв сделал свое дело и автомобиль подорвало. «А почему суббота?» – спросила летяга. «Не знаю, просто...» «Ну тогда ладно, я суббота!» Я выдохнул. «Андрей, возьми немного правее», – раздался голос Мэй. Я посмотрел на Алайо. Из-за большой скорости пришлось сделать тонкий щит перед собой от ветра. Девочка прижалась к моей груди, в глазах пелена. Ускорился. Все вокруг смазывалось, мимо проносились поля, пустынные равнины, редкие леса. Заметил спереди и сбоку какое-то пятно, замедлился. «Это рой саранчи», – подсказала Мэй. «Блин, нет времени». Пустил навстречу саранче кровавый туман. На землю посыпался дождь из высохших трупов, а мой туман продолжал разрастаться и пожирать жизни насекомых. Скорость пришлось еще сильнее снизить. Андрей, слишком много саранчи. Окружи себя туманом и лучше добавь твердую защиту. Некоторые выживают. Черт, как же не вовремя. Впереди обзор будто песчинками закрыло тысячами тысяч саранчи. Сделал, как сказала Мэй, создал вокруг себя кокон из тумана. Внутри расположил щиты, а снаружи кокона воспламенил туман. «Камеры на твоей одежде», – предупредила Мэй, – «дроны не смогли бы такую скорость поддерживать. Я не вижу, что за пределами тумана». «Понял». Сжал зубы. В коконе было довольно темно. Шею щекотал хвост субботы. Я летел и слышал тяжелое прерывистое дыхание Алайо. Девчонка довольно сильно помогла мне, пусть и не специально, рассказав все о генералах Атина. Да и без переводчика я не представляю, как бы все повернулось. Может, меня просто бы убили и все? «Андрей!» – голос мой звучал испуганно. «Атина жив!» «Не может такого!» Я замолчал. Вспомнил черные вены, отсутствие крови из обрубков рук и ног. «Это был демон? Он заменил свое тело?» – пробормотал я. «Ты о чем?» – непонимающе спросила Суббота. «Не с тобой», – бросил я. «Камеры в городе Атина засекли его», – продолжала Мэй. «Он внутри своего кланового замка. Сейчас собирает всех оставшихся генералов и воинов». «Вот черт!» «А с кем тогда?» – не унималась Суббота. «С Мэй через наушники», – объяснил я, стараясь не сорваться на ни в чем не повинную белочку. «А можно мне?» «Бах!» Особо мощная саранча пробила все уровни защиты кокона и врезалась в щит. Я взорвал тот участок. «Потом дам тебе наушники, сейчас не время». «Андрей, хорошо, что ты не на остров полетел. Там сейчас такая бойня. Горилла подкрепление отправила, наши люди с ними». «Что в Сангисе?» «Аня машинками занимается. Мы посылаем потоки техники на бойцов тюрьмы и союза. Жалко, что не сразу ее уничтожают. Помнят, что мы даже разбитые машинки можем подорвать». «Обратная сторона выкладки видео на Юпсисе», – проворчал я. Алая в моих руках закашлялась кровью, и я прижал ее покрепче к себе. Бах! Еще одна ушлая саранча. Как же достали! «Рядом с Марией пока все тихо. Мы укрепили восточную границу как могли. В сельскохозяйственный город через портал несколько отрядов отправили. Заминировали поля за городом. Борис и Темный из первого готовы прийти на помощь в любой момент. Но все это временные меры. Только оттянем неизбежное. Слишком мы зажаты. Да и у первого своих проблем выше крыши. Они там непрерывно с зомби воюют. И на этот раз все отличается, Андрей». «Бах! Мелкие уроды! Чем отличается?» – прорычал я и попробовал ускориться. Стало сложнее. У зомби появились свои командиры, и теперь нет ни скоординированной бесформенной массы. Появилась тактика. Я почувствовал, как у меня вспотела спина. Черт! Если это так, то шансов выжить у нас просто нет. «Пока примитивная», – продолжала Мэй. «На данный момент они активно используют тактику волн, посылают слабых немертвых волну за волной и просто давят трупами». «А сильные?» – во рту пересохло. «Бах, бах, бах!» Справа на меня обрушилась серия ударов. Щиты потрескались. «Кровавый взрыв! Кровавые клинки!» Я усилием воли закрутил мечи в смерчи, вторым потоком сознания восстанавливая кокон. «Вот в этом и главная проблема», – мрачно ответила Мэй. «Высокоуровневые зомби выступают отдельными группами. Если раньше они в основном сливались с массой низкоуровневых, и мы могли легко убивать их по отдельности, то теперь так не будет. Они атакуют единым кулаком. Есть жертвы». «Да, один из городов в Барнаульском ГО полностью уничтожен. Люди оттуда бегут на север. Вообще волны беженцев еще неделю назад начали доходить до первого, но сейчас поток людей значительно усилился». «Да. Что там с самураем? Он взял 30-й?» «Нет, еще 29-й. Нужно помочь ему. Можно мать Лиан убить, ее навыки известны. Еще и Оливию желательно прокачать. Сейчас нам очень нужны сильные бойцы». «Понимаю. В Африке много мутантов, их легче убить, чем высокоуровневых зомби. Тех обычно десятки тысяч слабых сородичей окружают. Пирос Торнадо. Я почувствовал, как внешнее сопротивление исчезло, вылетел из роя. Они 25-е, но их синергия пугает. Надо прокачать до 30-го в кратчайшие сроки. Да, понимаю, но нужен кто-то сильный, и ждем пробуждения Фена. Я немного раскрыл кокон. И правда вылетел из роя. Убрал защиту и резко набрал скорость. Посмотрел на Алаю. Прерывистое дыхание, белые губы что-то бессвязно шепчут. Долго еще? Если будешь держать скорость, то к вечеру долетишь. Долго. Я скрипнул зубами. Может, лучше стоило с островитянами полететь. Получилось бы так быстрее до целителя добраться. Не знаю. Мэй отключилась. У нее были дела поважнее, чем болтовня со мной. Иногда, правда, подключалась и говорила, куда повернуть. А солнце начало медленно клониться к закату. Я выжимал из себя все, что мог, но чувствовал, что не успеваю. Несколько раз нас атаковали птицы, но суббота быстро с ними расправилась. Мне даже не пришлось замедляться. Еще я встретил пару раз едущие куда-то машины, но не стал их взрывать. Это точно не те националисты, скорее всего, из других людских сил континента. Через 4 часа непрерывного полета я спустился. Быстро перекусил, поставил какой-то укол Алайи и поспешил дальше. «Почти долетел, Андрей!» Мэй связалась со мной, когда вечерело. «Поверни чуть налево к горе. Новый город решили построить в ущелье. Там вымершая деревня». «Понял», – выдохнул я. «Очень устал. Плечу стало легче. Суббота спрыгнула, полетела кого-то убивать». Я продолжал лететь и никак не среагировал, когда почувствовал хвост на шее. «Андрей!» – пискнула суббота. «А, девочка!» Я посмотрел в лицо Алайо, замедлился. Завис в воздухе. Алайо не дышала. Я даже не заметил, когда ее жизнь прервалась. «Так, есть еще шанс. Дефибрилляторы, массаж сердца и прочее». Я сорвался с места, крепко прижимая Алайо к груди. «Больно!» «Андрей, справа, за скалой!» Я торопливо обогнул большой серый камень и увидел деревеньку, стоящую на возвышенности у основания горы. Сверху спускался ручеек и протекал прямо посередине деревни. Я рванул туда и увидел признаки жизни. Дым, палатки, автомобили. «Настя в серой палатке!» Быстро отыскал нужный шатер и спустился прямо к нему. Бойцы клана молча встречали меня. Мэй уже предупредила их, что я скоро буду с раненой девочкой. Вбежал в шатер, увидел несколько кроватей, на одной из них блестела голова Фена. «Сюда!» – сбоку выбежала серебряноволосая девочка в халате. «Клади на кровать, быстрее!» Я подчинился. Аккуратно уложил Алайо на пустую чистую койку. Настя отодвинула меня и зависла над девочкой. Ее ладони загорелись серебристым светом. Я молча наблюдал за ней. На душе было гадко. Руки Насти поутихли, она повернулась ко мне и покачала головой. «Слишком поздно, она умерла». Я коротко кивнул, вышел из шатра. Стало душно. «Голова». Ко мне подошли Пира и Торнадо, оба серьезные, огненно-рыжие, в похожих одеждах. В глазах нет и капли было юношеской удали, только упорство и немного усталости. «Привет!» – я потерянно поздоровался с ними. «Пойдем?» «Угу». Мы направились к деревеньке. «Клановым замком решили выбрать дом местного старосты. Он сделан лучше остальных», – начал рассказ Пира. Вскоре к нам присоединился Топор. Он коротким кивком поздоровался со мной. «Место тут хорошее, почти со всех сторон природная защита». Я вполуха слушал Пира и пытался проанализировать свои чувства. Смерть Алайо подняла во мне гнев и злость на самого себя. Даже маленькую девочку защитить не смог. «Мы пришли». Дом старосты оказался построен из глины и дерева. квадратный, довольно добротный. «Вот», – Торнадо протянула мне серебряный жетон города, – «имя городу должны дать вы». После того, как я достал им эпический навык слияния инь-ян, эти близнецы-любовники стали относиться ко мне с большим уважением, и мое отсутствие никак не повлияло на их почтительность. Хорошо, нужно поскорее разобраться с новым городом. Желаете активировать жетон города? Внимание! Местоположение кланового замка изменить нельзя. Да. Серебряный жетон развеялся в руке, и передо мной из дощатого пола вылез постамент из черного кристалла. Алтарь темной сферы активирован. Я достал из кольца нож, с наслаждением и злобой чиркнул по руке и окропил алтарь свежей кровью. Довольно глубокая рана тут же начала затягиваться, а я стал главой города. «Назову в честь вас», – я вымученно улыбнулся брату и сестре, – «город огненного торнадо». «Андрей, название слишком длинное и пафосное», – неуверенно произнесла Мэй. Торнадо и Пира переглянулись. В их глазах я увидел сомнение. «Ну или давайте город Инь-Ян, как вам?» – предложил я другой вариант, хотя мне и первый вполне нравился. «Неплохо», – выразила свое мнение Мэй, – «только многие могут не так интерпретировать. Белые приходят в Африку и ставят там город Инь-Ян, в расизме еще обвинят». «Хорошее название», – по-доброму улыбнулась Торнадо. «Да», – поддержал ее Пира. «Не обвинят», – проворчал я. «Понимаю, что Мэй шутейкой хочет настроение поднять, но как-то не помогает. Принимай должность мэра». Посмотрел на Пира. «Принял». «Андрей, мне отправить мастера порталов? На остров тебя перекинет». «Пока не надо. Я вышел из нового кланового замка. Тут еще дела остались. Свяжись со мной, когда все сделаешь». «Угу». Я подошел к шатру. Тело Алая уже вытащили, и бойцы клана привычными действиями строили из веток место для кремации. Мрачно смотрел на безмятежное лицо девочки. В груди клокотала злость. «Вот Атина, вот урод! Уничтожу тебя и твой город, обещаю!» «Не грусти!» Я вздрогнул, не заметил, как ко мне подошла Настя. «Она попадет в лучший мир!» Девочка серьезно посмотрела на меня. «Угу», – буркнул я. Потом кинул взгляд на работающих бойцов и направился в шатер. «Ты мне не веришь?» – девочка догнала меня. «Я вижу». Я промолчал. «Мы живем в аду». От ее слов я поежился, вошел в шатер. «И после смерти попадем в рай». Я остановился и повернулся к Насте. Она твердо встретила мой взгляд. На ее лице я не смог уловить ни капли сомнения. «Светлая сфера после смерти заберет наши души в лучший мир». «Кто тебе это сказал?» Я нахмурился. «Я видела в Юпсисе». Оглядел Настю. Серебристые волосы и глаза, лет 13 девчонки. После того, как она побывала у моего тезки, с ней хорошо поработал серебряный психиатр и удалил все лишние воспоминания. Но, видимо, девочка навсегда изменилась. «А что еще ты видела?» – осторожно спросил я. «На эту же тему». «Светлая сфера – рай, а темная – ад, но мы должны достойно пройти через испытание ада, чтобы попасть в рай». «Хм». «Андрей, я все слышала». Мэй тревожно вздохнула. «По Юпсису очень много подобной философии ходит. Настя подхватила еще самую безобидную, но я подумаю, как взять это под контроль в клане». Я не ответил ей. Люди слабые существа, им нужна религия, нужна вера, что смерть не конец. Я потрепал Настю по голове и направился к Фэну. Лысый китаец спал, как Ленин до своего пробуждения. Безмятежный, гладкий. Что с ним такое? Внутри организма столкнулись две противоположные энергии. «Много внутренних повреждений», – начала Настя. Странные черные вены, похожие на узоры смерти, которые появляются на 3-4 сутки после смерти человека из-за гниения в крови. Я мысленно проклял этот мир, сферу ее создателя, если он есть, всю реальность. Не должна девочка знать такие подробности. Но тут что-то другое, Настя говорила задумчиво, рефлекторно покачивая головой в такт к своим словам. Будто его тьма загрязнила. Я видела такое в Юпсисе. Андрей, узнай, где она видела, раздался в голове взволнованный голос Мэй. О тьме очень мало известно. Но со временем вены снова нормальными стали. Энергия стабилизировалась. Она вот сюда перетекла. Настя ткнула в татуировку колеса Дхармы на шее Фена. А внутренние повреждения я вылечила. Несколько раз весь дух тратила. Думаю, он скоро проснется. Настя, я перебил ее. Сейчас с тобой Мэй свяжется. Хочет расспросить о том видео про тьму. Поговори с ней. Хорошо. Девочка сговорчиво кивнула. Я посмотрел на спящего Фена и тихо пробормотал. «Просыпайся, дружище, беда идет к нашему дому, ты нам нужен». «Хм, мне показалось, или китаец пошевелил ухом. Я еще немного постоял и вышел на улицу. Там уже все было готово, ждали только меня. Я подошел к телу Алайо, прикрыл ей глаза, проронил. Прости». И отошел. Маг огня зажег пламя в своей руке, но я быстро его остановил. «Постой, дай мне». Тот уважительно кивнул и потушил огонь. Вообще только заметил, что все смотрят на меня странно. Как-то благоговейно и восхищенно, что ли. Интересно, что там за пропаганду девчонки и Федя запустили среди народа? Отвлекая себя левыми мыслями, я воспламенил свою кровь и поджег сухие ветки. Они вспыхнули красным огнем. Не стал дожидаться конца, развернулся к деревне. «Посылай портальщика», — сухо приказал я. «Да?» Я подходил к городу и видел, как он медленно меняется. Старые дома соединились друг с другом и, перемешиваясь с землей и камнями, перестраивались в стену. Больше похожие на сарай жилища наращивали слои, росли вширь и вверх. Под ногами земля уплотнялась и перестраивалась в плоскую дорогу. Заметил сидящего у ручейка стрелка, кивнул ему. Клановый замок претерпевал самые большие изменения. Дом превращался в крепость. Я вошел внутрь и дождался, пока перестройка не закончится. Перед глазами вспыхнуло. «Мастер порталов Александр Григорьев просит разрешения для создания временной портальной арки в ваш замок. Дать согласие?» «Дал. Пока я в замке, подобное уведомление будет приходить мне, как главе города. Но как только покину его, то все полномочия перейдут к мэру». Вскоре сверху послышался топот и спустился смущенный Пиро вместе с седым мужчиной в очках. Это и был мастер порталов. «Простите». Я кивнул. Алтарь темной сферы был рядом с ним на верхних этажах, поэтому и портал там открылся. Я дал команду, и алтарь вырос рядом со мной. «Приветствую, глава». Портальщик склонился и осторожно подал руку. Я ее пожал, не стал ничего говорить, он и сам от Мэй знает, что нужно делать. «Секундочку». Портальщик достал из кармана потрепанный смартфон и поправил очки. Потыкал в него. Как я знаю, через гаджет гораздо легче открывать портал. Даже повелитель порталов Алекс Крид всегда носит с собой илонку последней модели. Рядом вспыхнул фиолетовый свет. Я почувствовал, как хвост субботы чуть сжался на шее. «Прошу», – портальщик вежливо указал на арку. Я вошел в нее и оказался в темной пещере. Сделал шаг и уткнулся во что-то твердое и волосатое. «Не лапай меня, человек!» «Ух ты ж!» – отпрыгнул в сторону. Прямо напротив арки стояла горилла. Портал мигнул и схлопнулся. «Не трогай меня, человек! Больно надо!» «Больно надо!» – повторила Суббота. «А ты молчи, Хурюк!» – Горилла строго посмотрела на Белку. «Сам ты, Хурюк, я теперь Суббота!» «Человек, пойдем, а ты, Хурюк, молчи!» «Дедушка твой, Хурюк, я Суббота!» Слушая препирания обезьяны и белки-летяги и надеясь, что не сошел с ума, я следовал за гориллой. Та шла медленно, покачивая мускулистой задницей. Так и хотелось пнуть. Бесит. «Мэй, где мы?» – сквозь сжатые зубы процедил я. «Боюсь сорваться, если продолжу слушать этот бред». «Хурюк, веди себя правильно!» – нравоучительно говорила горилла. «Помни, что терпение – это лучшая благодетель». «Я не приду больше сюда!» – распалилась Суббота. «У меня свой лес есть, и посмотрим, кто из нас хурюк!» Андрей, горилла построила клановый замок на месте, где лежал камень разума. Тут сеть пещеры подземных переходов, наверху своеобразный город из деревьев и странной травы. Я полностью сосредоточился на словах Мэй, стараясь пропускать мимо ушей все остальное. Вскоре мы поднялись на поверхность. «Я знаю, где берег, я взлетел, сам доберусь», и рванул, услышав осуждающее. «Ну и молодежь пошла, никакого терпения, особенно у Хурюка». «Андрей, давай убьем гориллу», с надеждой предложила Суббота. «Пожалуйста». «Нет», – отрезал я, – «нельзя». «Жаль». На берегу я увидел знакомых мутантов и тело кашалота. Спустился. «Андрей!» – ко мне подбежала госпожа. «Блин, с этими прозвищами я совсем забуду их настоящие имена». «Привет!» – я улыбнулся кореянке. «Ее вроде бы Бао зовут. Мастер кнута. Выглядит внушительно». В кожаной одежде от сапог до куртки, ручка кнута на боку вся в бижутерии. Не жарко? Подметил, что куртка и штаны заляпаны кровью. Нет, она открыто улыбнулась. У меня одежда специальная, в ней ни холодно и ни жарко, только чистить надо. Везет. У нас в клане много такой, возьми, когда придешь. Кхм. Госпожа хихикнула. Что с тушей? Я подошел и пнул кашалота. «Ему досталось!» Госпожа со страхом глянула на морского монстра. Внутренности и мозг очень повреждены, но при этом все сделано очень тонко, так, чтобы кашалот не умер. Я взлетел. Заметил спящую макаку. Все-таки от атаки Атина она не померла, ну и хорошо. Так, тело кашалота надо утащить поглубже на остров. Тут со стороны океана и напасть могут. И перевернуть бы его надо. Змею попрошу. Прикинул фронт работ. Мэй, сколько времени у меня есть? 2 дня, Андрей. Столько мы сможем сдерживать и зомби в первом, и наших соседей. Время сильно сократится, если Мария выступит. Это еще с учетом того, что не должно случиться ничего вне расчетов. Понял. Вокруг меня заструились кровавые полосы. Постараюсь успеть.